Глава 8. Дорога на Изенгард. Так ясным весенним утром на зеленом лугу возле реки Ущелицы снова встретились конунг Теоден и белый всадник Гэндальф. И были при этом Арагорн, сын Араторна, эльф-царевич Леголас, Эркенбранд из Вестфальда и сановники Златоверхого дворца. Вокруг них собрались рестанийцы, конники Мустангрима, более изумленные волшебством, нежели обрадованные победой. Взоры их то и дело обращались к таинственному лесу, который не исчезал. Но снова раздались громкие возгласы. Из-за гати показались воины, вышедшие из пещер, и старый Гамлинг, и Эомер, сын Эомунда. А рядом с ними в развалку шагал гном Гимли. Шлема на нем не было, голова обвязана окровавленной тряпицей, но голос звучал по-прежнему задорно и зычно. — 42 как 1, любезный друг Леголас! — крикнул он. — Только вот у последнего оказался стальной воротник. Голова его слетела, а секира моя зазубрена. Твои-то как успехи? — На одного ты меня перегнал, — отвечал Леголас. — Да ладно уж, гордись. Коли ты на ногах держишься, то мне и проигрыш не в тягость. — Привет тебе, Эомер, сестрин сын, — сказал Теоден. — Поистине рад я, что вижу тебя в живых. — Здравствуй и ты, повелитель Рестании, — отвечал Эомер. — Видишь, рассеялся мрак ночи, и снова наступил день. Однако же диковинный подарок преподнес нам рассвет. Он удивленно огляделся и, посмотрев на лес, перевел взгляд на Гэндальфа. — А ты снова явился в трудный час, нежданно и негаданно, — сказал он ему. — Нежданно, — отозвался Гэндальф, — негаданно. Я, помнится, даже назначил вам место встречи. — Однако время ты не указал, и не знали мы, с чем ты вернешься, с какой неведомой подмогой. Ты великий волшебник, о Гэндальф Белый. — Может быть и так, но пока обошлось без моего волшебства. Я всего лишь дал в свое время нужный совет, и Светозар меня не подвел. А победу принесла ваша доблесть и крепкие ноги вестфальцев, ни разу не отдохнувших за ночь. Все уставились на Гэндальфа, онемев от изумления. Искоса поглядывали на странный лес и протирали глаза. Может быть, ему не видно того, что видят они? Гэндальф весело расхохотался. — Ах, вы о деревьях! — сказал он. — Да нет, деревья я вижу не хуже вас. Но этот исход вашей битвы от меня не зависел. Здесь растерялся бы даже целый совет мудрых. Я этого не замышлял и уповать на это не мог. Однако же так вот случилось. — Но не твое волшебство? — Так чье же? — спросил Теоден. — Не Саруманова, это уж точно. — Значит, есть колдун сильнее вас обоих, и надо узнать, кто он таков. — Тут не волшебство, тут нет колдовского морока, — промолвил Гэндальф. — Встала древняя сила. Старинные обитатели Средиземья, они бродили по здешним местам прежде, чем зазвенели эльфийские песни, прежде, чем молот ударил железо. Еще руду не добыли. Деревья не ранил топор, еще были юны подлунные серебристые выси гор, колец еще не бывало в те стародавние дни, а по лесам неспешно уже бродили они. — Ты задал загадку, а где на нее ответ? — спросил Теоден. — Хочешь ответа, поехали со мной в Изенгард, — предложил ему Гэндальф. — Как в Изенгард? — вскричали все разом. — Да так вот, в Изенгард, — отвечал Гэндальф. — Туда лежит мой путь, и кто хочет, пусть едет со мной. Странные, должно быть, нас ожидают зрелища. — Однако ж во всей Рестании, — возразил Теоден, — не найдется довольно ратников, даже если поднимутся на битву все до одного, забыв усталость и презрев раны.